Глава 50. Мародеры. Утром следующего дня пили общий чай, ели общую снеть. Решено было идти с петицией к самым высшим властям, искать защиты и правды. Отправляясь в город, жали руки Родионову и Максу Ундеру, которые оставались дежурить и следить за событиями. Дом таким образом остался почти пуст. И события не заставили себя ждать. Часов в 10 Родионов приметил неподалеку от дома троих незнакомцев, которые оглядывали дом и о чем-то оживленно совещались. Пашка взял лопату и вышел во двор. Незнакомцы, косо глянув на него, замолчали и убрались за угол соседнего кирпичного дома. Пашка обошел поле боя. На месте ночной вылазки валялись оторванные грабителями доски, торчал в земле гвоздодер. Родионов подобрал трофей, прихватил и веник, забытый им накануне. Побродив вокруг, Пашка вернулся в настороженный полумрак дома. — Ты подежурь тут, — сказал он Максу Ундеру, — а я, пожалуй, в милицию схожу на всякий случай. Ундер молча кивнул головой и отвернулся. Неприятное предчувствие тронуло сердце Пашки. Но, будто угадав его колебания, Макс Ундер угрюмо успокоил. — Ступай, ступай. Это не зазрительно. Я могила. И Родионов отправился в отделение. Он долго и сбивчиво растолковывал позевывающему сержанту суть дела. Наконец сержант отмахнулся. — Хрена ты мне тут навязался. Без тебя забот по уши. Бандитизм вон, зарплата копейки. Посиди, подожди майора. Он поднялся и поправил кобуру. В ту дверь не заглядывай, фольклорно добавил, выходя из помещения. Пашка сел ждать майора. В глубине отделения, именно за той дверью, куда его просили не заглядывать, происходила какая-то мерная работа. Словно разрубали мясо, с маху, с придыханием. Эк, эк! Пашка не усидел и приоткрыл кованую запретную дверь. — Друг, спаси афганца! — прохрипел распяленный на полу здоровило. — Бей тревогу! На груди афгана посверкивали две круглых медали. Родионов, не размышляя, кинулся в схватку. Был моментально сбит с ног и закован в наручники. Пару раз огрели дубинкой и его. — Держись, афган! — крикнул Пашка, которого выволакивали из запретной комнаты. — Найдем правду! На деревянной скамье у стены сидел тощий инвалид и равнодушно глядел на расправу, придерживая рукой авоську с пустыми бутылками. Часа через три появился вежливый майор, вызволил Родионова из камеры. — Что же они, палачи? — жаловался Пашка. — Медали сорвали с афганца. Как же так? Где же демократия? — Вы, гражданин Родионов, напрасно так разошлись, — заметил вежливый майор. — Этот ваш, с позволения сказать, афганец, прошлой ночью троих палаточников пришил. Мало того, когда швейцар из соседнего кафе пошел поглядеть, что там за шум, он заодно и его рядышком положил. Так-то вот. А по вашему делу помочь не можем, тут безнадежно. Знаю я эти ваши деревянные дома. Все погорели, и везде картина одна и та же. Растащили мгновенно по бревнышку. Пожар, как тут удержишь мародера? Мой вам совет. Срочно увозите вещи к родственникам, знакомым. Дом обречен. — Что ж закон? — настаивал Пашка. — Есть же какие-то кодексы, в конце концов. — Закон, кодексы, — усмехнулся майор скептически. Хе-хе-хе! Родионов подходил уже к своему дому, а майор все сидел, задумавшись, удивляясь неистребимой людской глупости. Закон, кодексы. Дом был уже полностью со всех сторон ободран, беззащитно светились янтарные обнаженные бревна с торчащей паклей из пазов. Тяжело груженный КамАЗ отваливал от крыльца. Родионов хотел было кинуться на перерез, но увидел вдалеке у кирпичного дома посредине тротуара свое красное любимое кресло, а на нем старика в соломенной серой шляпе. Старик отдыхал, сидя прямо, положив руки на набалдашник трости. Пашка закричал и, оставив грузовик, бросился выручать мебель. Старик немедленно подхватился, накинул на плечо веревку и потащил тяжелое кресло, упираясь и скользя тростью по асфальту. Трудно сказать, на что он надеялся, уползая от стремительной погони. В несколько прыжков Пашка настиг похитителя. «Стой, гад! Отдай вещь!» Старик, казалось, был совершенно глух. Он упрямо тащил добычу, не обращая никакого внимания на Пашкины крики. Тогда Родионов забежал вперед и, сжав кулак, сунул его к носу старика. Тот, не глядя на него, двинулся в обход, как обходит столб или мешающее дерево. «Вот же жлоб!» — удивился Пашка. «Вот же порода!» Старик продолжал тащить кресло. Он был багров, на его жилистой шее вздулись вены, как у бурлака. Родионов на ходу принялся отвязывать узел на веревке. Веревка ослабла и соскользнула с кресла. Старик, не ускоряя шага, двигался в прежнем направлении. Потом завернул за угол и пропал, утаскивая пустой конец веревки. Пашка поволок свое кресло обратно. В дому кипела работа. Бродили чужие люди, роясь в развалинах. В клубах пыли сновали мужики в строительных робах, выносили сухие бревна, доски, рамы. На том месте, где еще утром была комната Макса Ундера, зияло совершенно пустое пространство. Пашка, оставив кресло на крыльце, бросился в клубы пыли. «Прекратить!» — кричал он, задыхаясь. «Здесь частная квартира!» «Вира!» — в рифму скомандовал хриплый бригадирский голос. «Стой! Не иди, майна!» — протестовал Пашка, цепляясь за брезентовый рукав командующего. «Руки!» — огрызнулся хмурый бригадир. «Комната продана, есть расписка. Остальную часть не рушим. Прием окончен». «Продал, гаденыш!» — ахнул Пашка. «Пока я в милиции воевал. Продал, сволочь! Вино мое пил, хлеб ел!» Родионов медленно вышел на крыльцо. Голова шла кругом. «Что ж я скажу полковнику?» — сокрушался он. Кресла на крыльце не было. И снова, как будто во сне, как при явлении ложной памяти, увидел он свое кресло на том же самом месте посредине тротуара. И опять на нем, выпрямив спину, отдыхал старик в шляпе, положив руки на набалдашник трости. Пашка закричал, старик также проворно подхватился, накинул на плечо веревку и, загребая рукой, потащил полюбившееся кресло. «Стой, гад! Отдай вещь!» — пугаясь сюрреализму происходящего, заученно, как бы с чужого голоса, повторил Пашка свою реплику. И снова все повторилось, как в дубле два. Так же точно, не обращая на него никакого внимания, старик утащил за угол свою веревку. «Разрушить сюжет!» — пробормотал Родионов. «Не то крыша поедет». И тотчас же, словно повинуясь его приказу, со страшным грохотом поехала со стропил и обрушилась часть крыши, а в проеме между голыми жердями показались запыленные рожи. Кто-то прикричал оттуда. «Готово, старшой! Шабаш!» Родионов обессиленно отвалился на спинку кресла. Равнодушно глядел он, как два школьника тащили сквозь куст сирени торшер с Трепетовой. Подошла девочка со скакалкой, кося глазом на Пашку, попрыгала перед ним, хмыкнула и убежала. Родионов поднялся и, согнувшись под тяжестью кресла, пошел к дому. Строители уехали. Пашка вытолкал за дверь молчаливых мародеров, отлавливая их поодиночке и выводя под руку на крыльцо. Те не сопротивлялись, уходили покорно, с оттопыренными карманами, подозрительными угловатыми животами. Возле кирпичного дома стоял старик с тростью. Ветерок пошевеливал его широкие парусиновые штаны. Старик, опираясь на свою трость, неотрывно глядел на ободранный дом. Так, вероятно, с палубы вглядывается в родимые тополя, уплывающий навек эмигрант. До самого вечера бродил Родионов по опозоренному дому, трогая взломанные двери, поднимая раскиданные после обыска вещи, жалкие остатки былого изобилия. Жутко зиял проем на месте комнаты Макса Ундера. Что-то дробно застукало наверху, пробежали торопливые копытца, и снова все стихло. Пашка осторожно двинулся к лестнице, и показалось ему, что-то шевельнулось в сумраке. Чей-то глаз блеснул из-за ступенек, высунулись кривые рога. Пашка пригляделся. Да, торчали рога. Его ударило морозом меж лопаток, но тут же он опомнился. Да мои же рога! Сам сунул туда, под лестницу, чтобы не пугали по ночам. Он успокоился и хотел подойти к ним, но снова оцепенел. Рога, предостерегающе, шевельнулись. Но тут же из-под них вышел рыжий кот-лис, подошел к Пашкиным ногам и стал тыкаться, тереться ласковым лбом. Родионов сел в свое кресло и замер, поглаживая замурчавшего кота. Снаружи горестно запричитали два или три женских голоса. Контрапунктом вступил густой полковничий баритон. — Где охрана? — заревела в коридоре. — Куда они подевались, дезертиры? В дверях показался разъяренный Кузьма Захарьевич. — Ты! — грозный указательный палец обличительно, как на известном плакате, уставился прямо на Пашку. Из-за спины полковника выглядывали женские лица. — Измена! — коротко пояснил Родионов. — Что? — скривился полковник. — Доложи суть, кратко. Пашка подробно принялся описывать свои злоключения. Когда он дошел до предательства Макса Ундера, рука полковника машинально дернулась к правому бедру, слепо стала нашаривать кобуру. По-видимому, тело помнило и чувствовало ее, как чувствует инвалид боль в ампутированной, несуществующей ноге. Ничего не обнаружив на бедре, рука полковника судорожно сжалась в кулак. Высоко подпрыгнул кот-лис и кинулся вон из комнаты. И заголосила, завскрикивала, запричитала квартира, как восточная барахолка. «Торшер! Торшер! Бронзовый, старинный! Ковер персидский! Шуба лисья новая, ненадеванная! Унты! Унты!» И слышались еще крики жены Скорняковой. «А чтоб вас перуном побило, а чтоб вам кишки по столбам намотало, чтоб вас разорвало на четыре части, чтоб вам руки скрутило, чтоб у вас языки отсохли!» И особенно горестное, заунывное из комнаты Касыма и Айши. «Ай-вай-вай-вай! Джаляпая!»